Вот. И потом уже решите, как будете жить дальше. Если она захочет вернуться домой, значит, будешь ездить туда, чтобы видеться с ребенком. Деньгами помогать станешь. Решит остаться здесь, еще лучше, снимешь ей жилье. Деньги, как я понимаю, на это у тебя найдутся. Будешь платить элементы и регулярно видеться с ребенком. А если она не простит, уедет и запретит мне видеться с ребенком? Неуверенно произнес отец. Что тогда? Она не может запретить тебе с ним видеться, так как ты его отец. Пожал я плечами. Пойдешь в суд тогда, если тебе так важно видеться с ребенком. Уверен, что Свету суд обяжет давать тебе возможность общаться с ним. Я, конечно, не очень хорошо знаю законы, тем более российские, но уверен, что я прав. Если сомневаешься, сам залезь в интернет и почитай, что говорит по этому поводу российское законодательство. Ну, хорошо. Задумчиво пробормотал он, глядя на вечернее небо. Возможно, ты и прав. Сегодня же посижу в интернете, почитаю, что обо всем этом там пишут, и приму решение. Ага, давай. Только не затягивай с этим, кивнул я. И тогда, значит, я смогу жениться на Машуке, и у тебя сестра появится. Как ты, кстати, с ней общаешься? Нормально все? С какой-то странной интонацией в голосе спросил он. Да, вроде, неуверенно ответил я. Он что, знает, что с ней такое? Только странная она какая-то. Похоже, у нее не все в порядке с психикой, и она учится в специализированной школе для детей с различными отклонениями. Нельзя сказать, что мы друзья, но иногда общаемся. Да, Машука говорила, что у ее дочери есть небольшое психическое расстройство, появившееся после смерти отца. Он же умер у нее на глазах. А это для любого человека стресс, не говоря уже о ребенке. Мрачно кивнул отец каким-то своим мыслям. Ну, вроде она идет на поправку. Вон уже даже за мать готова заступаться. Хотя раньше, по словам Машуки, она вообще не выходила из дома и ни с кем не разговаривала. В общем, ты скажи ей утром, что все будет хорошо. Я еще подумаю немного и обязательно поговорю со Светой. А сейчас пошли уже домой, пока она искать нас не вышла. Он медленно, словно нехотя, пошел к дому, а я следом за ним. Похоже, и моему железному отцу со страшной кличкой Мясник свойственно иногда трусить. Интересно, сможет ли он себя перебороть и действительно разрубить этот узел из отношений? «Резче бей! Еще резче! Всем телом бей! У меня 7-летние ученики сильнее бьют, чем ты!» Разорялся дед, заставляя атаковать его, но ни один мой удар не достигал цели. Я, блин, даже попасть по нему ни разу не мог. Несмотря на свой возраст, он без проблем уклонялся от моих ударов, хотя я работал на пределе возможного. Я уже даже пожалел, что рассказал ему сегодня о предстоящем турнире. Он как с цепи сразу сорвался и потащил меня во двор тренироваться. Впрочем, я даже рад был свалить из дома. Обстановка сегодня с утра была какая-то напряженная. Не знаю, успел отец Свете уже что-то сказать, но и она, и он были явно не в духе с самого утра, и даже словом не перекинулись друг с другом. Сегодня у меня выходного не было, но съемки будут только вечером, так что почти весь день был свободен. После обеда только надо будет заехать хотя бы ненадолго в корпорацию, чтобы они там совсем меня не забыли. Света и с нами-то почти не говорила. Испекла блинов. Мы с дедом быстро позавтракали и поспешили убежать из дома, чтобы не попасть ей под горячую руку и дать им возможность остаться наедине. Надеюсь, у отца все же хватит смелости сегодня же с ней поговорить. «А теперь обороняйся!» — сухо скомандовал дед, и тут же мне в лоб прилетел удар жесткой ладонью, и я кубарем покатился по траве. «Не спи, Сайта, будь внимательней!» — рыкнул дед и шустро метнулся ко мне, как только я вскочил на ноги. Впрочем, я к этому был готов, так что поспешно разорвал с ним дистанцию, и его нога просвистела в паре сантиметров от моего носа. И сразу же он взвился в прыжке, нанося мне удар в голову второй ногой, а я сделал кувырок назад, уходя от него. «Хорошо», — сдержанно похвалил дед, довольно кивнув. «С реакцией все нормально. Удары ногами тоже ничего, быстрые и плотные. А вот руками ты бьешь слабовато. Не советую тебе на турнире в близкий контакт идти». Впрочем, для муай-тай это неудивительно. У вас все же больше ногами работают, чем руками. Я бы посоветовал тебе еще и на бокс походить. Лишним бы точно не было. Там тебе бы поставили нормальный удар и научили грамотно чувствовать дистанцию. Да и работе с ногами там тоже много внимания уделяют. Между прочим, многие чемпионы по муай-тай еще и им занимаются. Или занимались. Понимают, какую пользу он приносит. Да где бы мне на это время взять? «Разорваться, что ли?» — проворчал я. «Да и зачем? Я не собираюсь делать спортивную карьеру, говорил же!» «Да-да, я помню», — отмахнулся дед. «Как по мне, так и зря. Задатки у тебя хорошие, вполне мог бы чемпионом мира стать со временем. Но в любом случае, жду от тебя на турнире только победы. Не расстраивай меня, внук». «Постараюсь», — обтекаемо ответил я, не став ничего обещать. «Ну что, домой пойдем?» Честно говоря, идти туда не хотелось. Хотя я и собирался сесть порисовать, воспользовавшись тем, что сегодня почти весь день свободен. Слишком тяжелая там была атмосфера, так что не уверен, что смогу сосредоточиться дома на творчестве сейчас. «Ты знаешь...» — задумчиво пробормотал дед, глядя на дом. Похоже, он тоже все это чувствовал и не горел желанием возвращаться. «Давай не будем торопиться. А еще лучше подожди меня здесь, я сейчас приду. Займись подтягиваниями пока». Он пошел к гаражу, а я повис на турнике и начал подтягиваться. Через несколько минут в гараже взревел мотоцикл, и дед медленно выехал из него на дорогу. «Иди сюда!» — махнул он мне шлемом. «Поехали!» «Куда это?» — с подозрением уточнил я, нехотя подходя к нему. «Поедем записывать тебя на права сдавать, пока я здесь и могу свои связи подключить», — подмигнул он мне, протягивая шлем. «Какие права? Мне же 16 только!» — вырвался у меня крик души, но все же я взял шлем и надел его. «Так права на мотоцикл можно с 16 как раз получать. Это ездить ты сможешь только с 18. Довольно крикнул дед, перекрикивая шум мотора. «Садись давай, не бойся!» «Я и не боюсь!» — соврал я, сел сзади него и крепко обхватил за талию. «Эй, я тебе не девушка! Не надо меня так крепко обнимать!» — хохотнул дед и тут же посерьезнел. «Ноги поставь на подножки, на трубы не ставь. Плотнее сжимай ноги. Я сильно гнать не буду, но все равно при торможении не наваливайся на меня. Компенсируй инерцией бедрами и упирайся руками в бак. Во время разгона наклоняйся вперед, прижимаясь ко мне, чтобы не свалиться. Во время поворотов не старайся сидеть ровно. Наклоняйся так же, как и я. За меня можешь держаться, но сильно не сжимай. Если вдруг какие-то проблемы возникнут, похлопай меня по плечу. Все ясно?» «Ага», — неуверенно произнес я, устраиваясь кое-как на сиденье. Честно говоря, было не очень удобно, и я сомневался, что смогу там долго просидеть. «А может, не надо?» — попытался отговорить я. «Все равно ж до 18 лет нельзя будет ездить. Ну и смысл тогда? Получу потом как-нибудь сам». «Не ссы, внучок!» — рыкнул дед. «Пользуйся тем, что я сейчас здесь, и могу помочь тебе с этим благодаря своим связям. Скоро уеду, и неизвестно, когда в следующий раз смогу навестить тебя. Уверяю тебя, ты еще не раз с благодарностью будешь меня вспоминать». «Ладно», — выдохнул я, и тут дед газанул, и мотоцикл резво сорвался с места, чуть не заставив меня кубарем повалиться назад. И я тут же, забыв все наставления деда, крепко обхватил его и прижался к спине. Впрочем, через минуту я пришел в себя и даже сумел чуть-чуть от него отстраниться и глянуть по сторонам, ощущая, как в крови горит адреналин. «Блин, это ведь даже покруче выхода на ринг будет. Возможно, я еще и удовольствие когда-нибудь от этого получать смогу. Когда-нибудь, но не сейчас». Глава 20. «Садитесь и рассказывайте, как наши успехи», — скомандовал усталым голосом Кадзимура-сан, когда мы с Хару и Айкой вошли в его кабинет. Судя по темным кругам под его глазами, он явно почти не спал прошлой ночью. Но для его должности это и неудивительно. Наивно думать, что начальники его уровня могут позволить себе расслабиться или переложить всю свою работу на подчиненных. Как раз наоборот, начальник отдела — это чаще всего самая собачья должность, на которую и сыплются все шишки. В том мире у меня был небольшой опыт работы в офисе, так там наша начальник управления всегда говорила, что если сотрудники отдела в чем-то накосячат и надо срочно устранить ошибки, например, выйдя в свой выходной на работу, то выходить должен именно начальник отдела, так как это именно его вина, что он не досмотрел за своими сотрудниками, которых он взял на работу, отвечает за них, не проверил их работу и так далее, и тому подобное. И ему запрещено было заставлять своих сотрудников выходить работать в выходные дни. Конечно, потом он на нас отыгрывался, куда ж без этого, но работать ему реально приходилось чуть ли не больше всех. А уж тут, в стране трудоголиков, и тех, кто изображает из себя трудоголиков, лишь делая вид, что очень занят, если ситуация и отличается, то только в худшую сторону. сверхурочная работа и выходы на работу в выходные дни — это обыденность, которой никого не удивить. Как только я появился на работе, Такхару меня сразу к нему и потащил на совещание, которое должно было подвести предварительные итоги деятельности нашей команды. Даже присесть не дали на секунду, и уже по пути к нам присоединилась Айя. И в этот раз Хару уже не кривился при виде нее, и даже с каким-то уважением поклонился ей. Вот не зря говорят, что совместный труд объединяет. Поездка же с дедом утром много времени не заняла, и я даже каким-то чудом, не иначе, ухитрился не упасть ни разу. По словам деда, он и не гнал особо, вот только по моим ощущениям мы несколько раз чуть ли не взлетели, и у меня аж все внутри переворачивалось в такие моменты. Но, как ни странно, ехать на мотоцикле мне понравилось. И даже появилось робкое желание самому сесть за руль и попробовать покататься. Как я уже упоминал раньше, в прошлой жизни я даже на велосипеде не ездил, так что ничего удивительного в том, что к мотоциклу я относился с легкой опаской, не было. Но, тем не менее, я решил перебороть свой очередной страх и научиться ездить на мотоцикле. Было в этом что-то волнующее, заставляющее кипеть кровь, и друзья деда пообещали, что научат меня ездить, так что я буду не хуже любого гонщика гонять. И, глядя на них, я почему-то верил им. Вообще, я был уверен, что дед везет меня в полицию, и именно там познакомит меня с нужными людьми, которые помогут с правами. Но мы выехали за город, и еще минут через 15 добрались до небольшой деревушки и приехали в автомастерскую, умело спрятавшуюся среди каких-то сараев и гаражей. Держали ее два брата, возраста моего деда, которые, как оказалось, были его старыми друзьями. «Охренеть! Ты только глянь на него, Дзанкоку! Вылитый с ума-то в юности! Тут даже генетическая экспертиза не нужна!» Немного бесцеремонно уставился на меня высокий, мощный старикан в бандане, вытирая руки тряпкой то ли от масла, то ли еще от чего, когда мы без стука ввалились внутрь. «Ага, и смотрит так же злобно, как будто убить нас хочет!» Подхватил второй, почти как две капли, похоже на первого. Только у первого бандана была красная, а у этого черного цвета. Эдакие деды-байкеры. Я огляделся. Небольшое помещение было все завалено какими-то частями от машин и мотоциклов. Колесами, инструментами. В центре стояла старенькая Тойота, а у одной из стен выстроились в ряд три мотоцикла. «Знакомьтесь, парни, это мой внук Сайта», — кивнул на меня дед, обменявшись с друзьями рукопожатиями. «Я вам про него рассказывал, и это был его мотоцикл, который я вам на техосмотр привозил. Нужно научить его в седле держаться, справитесь?» «А чего бы и нет?» — хмыкнул первый, про которого я пока так и не знал, как его зовут, и подошел ко мне. «Муретсу», — представился он, протягивая мне широкую ладонь. Я осторожно ответил на рукопожатие и тут же словно в тисках оказался. Грубая, жесткая ладонь с силой сдавила мою, отчего у меня чуть кости не затрещали. Он, ухмыляясь, уставился на меня, видимо, ожидая, что я буду вырываться, но я даже не скривился, молча терпя возрастающую боль, и попытался сжать в ответ как можно сильнее. Он лишь усмехнулся на это еще шире, через несколько секунд выпустил мою руку и одобрительно похлопал по плечу. «Силен?» — без всякого сарказма в голосе произнес он, глянув на деда. «Не из этих нынешних, городских, которые в обморок готовы упасть от малейшей боли. Будет толк». «Конечно!» — с плохо скрытой гордостью в голосе ответил дед. «Это же мой внук! Иначе и быть не могло!» Вот так я познакомился с его друзьями, которые пообещали научить меня кататься на мотоцикле. Но только я договорился с ними, что начнем мы весной, когда у меня закончатся съемки в фильме. Пока же у меня свободного времени на это не было. Мы вернулись домой, где я быстро пообедал, сам себе подогрев еду, так как Света, как и отца, дома не было, и я помчался в корпорацию в сопровождении Кастета и Ганса, которые были очень злы на нас с дедом, что мы уехали утром, не предупредив их. «Да кажется, все хорошо», — неуверенно начал Хару, поняв, что ни я, ни Айя не спешим отвечать на вопрос Кадзимора-сана. «Ранобэ закончил, все правки, в том числе ваши, внес, и сегодня утром отправил вам по служебной почте. Еще сходил в типографию, узнал, что в понедельник они закончат печать манги. Часть тиража мы вышлем людям, которые сделали предзаказ на нашем сайте. Остальное распространим по магазинам. Заявки есть, так что весь тираж разойдется. Ранобэ поставили в очередь на печать. Недели через две оно выйдет». «Отлично, Хару», — кивнул ему босс. Манга Юкару тоже почти закончена, так что у нас все шансы надолго стать лидерами в новом жанре, если они обе станут пользоваться успехом, и если какое-нибудь другое издательство не перейдет нам дорогу в последний момент. Из Каданши на тебя, Сайтакун, больше не выходили? Или какое-нибудь еще издательство?» — перевел взгляд шеф на меня. «Нет», — покачал головой я. «Но новости для вас у меня есть». И я рассказал ему о видео из Ютуба про разрушителя мифов и его разоблачение. «Так значит, кто-то слил информацию о нашем контракте? Плохо дело», — покачал головой Кадзимура-сан. «Слишком много знает этот тип. А значит, вполне вероятно, что кто-то тут у нас сливает информацию на сторону и, может быть, даже нашим конкурентом. Впрочем, об этом пусть голова у начальника службы безопасности болит. Я сообщу ему. Нам же надо ускоряться. Сегодня же схожу к руководству и попробую добиться того, чтобы типография перешла на круглосуточную работу, и уже в выходные манга вышла. Нельзя давать конкурентам ни одного лишнего часа. Также попробую договориться, чтобы ранобэ подвинули в очереди хотя бы на неделю. Что у нас с аниме?» — перевел он взгляд на девушку. «Сценарий готов, согласован, утвержден и отдан в работу», — бодро отчиталась Айя. «Примерно через 2 недели будет готова пилотная серия. Также режиссер очень ждет 2-й том манги. Говорит, что для полноценного сезона 1 первого тома недостаточно. В 1-м сезоне аниме планируется 25 серий». «Сайтакун, что скажешь? Порадуй нас. Скажи, что 2-й том скоро будет готов». Чуть улыбнулся мне шеф. «Хотелось бы», — вздохнул я. «Но у меня совсем нет времени. Пока готово чуть меньше половины 2-го тома. Впрочем, это не мешает нам отдать им в работу и то, что есть, и по готовности глав сразу высылать их Айе», — покосился я на девушку, с невозмутимым видом, сидевшую рядом со мной, положив ногу на ногу. Длинная стройная ножка, прикрытая лишь короткой юбкой, почти касалась моей ноги, и это довольно сильно отвлекало и сбивало с рабочего настроя. «Но тут возникает небольшая проблема», — отвлекся я от интересного зрелища. «Контракт-то у нас только на 1-й том подписан. Да и 2-й том не готов еще. Как с этим быть?» «Никаких проблем», — решительно отрезал Кадзимура-сан. «Сегодня же распоряжусь, чтобы подготовили дополнительное соглашение к договору. Покупка прав на еще не написанное произведение — широко распространенная практика. Для нас есть в этом небольшой риск, но уверен, ты справишься. Сколько тебе надо времени, чтобы закончить 2-й том?» «Месяца 3», — чуть подумав, ответил я. «В договоре пропишем 4 месяца с даты заключения и поглавное предоставление согласно графику», — резюмировал шеф. «Но сам понимаешь, штрафы за срыв сроков там тоже будут». «Понимаю», — кивнул я. «Куда ж без них?» Впрочем, я был уверен, что до них дело не дойдет. 4 месяца мне за глаза хватит, чтобы закончить том. К тому же, пока доп. Соглашение составят, согласуют со мной, подпишут, тоже немало времени пройдет. «Отлично, тогда вроде все на этом. Хотя стоп, еще один момент», — спохватился начальник, когда мы уже начали вставать. «One Piece, наше руководство заинтересовалось и этой твоей мангой, и скоро мы направим тебе предложение на ее издание. Уверен, что тебе оно понравится. Финансовые условия там даже лучше, чем в мастерах. Я не буду озвучивать сумм», — покосился он на греющих уши Харус Айей. «Пусть сюрприз для тебя будет». «Здорово», — обрадовался я. «Спасибо». «Не за что», — отмахнулся он. «А теперь все, валите отсюда. Мне еще отчет еженедельный писать». «Ну что, может, после работы забежим куда-нибудь, отметим?» Подмигнула нам Айя, когда мы вышли из кабинета и пошли к лифту. «Да вроде нечего пока отмечать же», — удивленно глянул я на нее. «Вот выйдет манга, тогда можно и отметить. Зачем торопиться?» «Фу, Бака, да не будь таким скучным», — надула она губы. «Мы свою работу выполнили, сделали ее хорошо, начальство довольно. Так почему бы это не отметить?» «Кураяса-сан, не забывай, что Сайтакун еще несовершеннолетний», — вмешался в разговор Хару. «Ему пока нельзя алкоголь пить, а так идея неплоха, конечно. Расслабиться немного. Очень уж неделя непростая у нас вышла». «И не говори, Хару!» — бесцеремонно назвала его по имени девушка. «Я думала, с ума сойду со всеми этими согласованиями. Одному одно не нравится, другому еще что-то, третий вообще к какой-то ерунде цепляется, типа фона. Наш продюсер вообще знаешь, что учудил?» «Не здесь», — прошипел ей Харука, перебив и опасливо огляделся по сторонам. «Ну да, обсуждать руководство тут точно не следовало». «Вот еще один повод выбраться куда-нибудь и поболтать», — проворчала девушка, тоже оглянувшись по сторонам, и тут она вдруг аж скривилась при виде кого-то за моей спиной. Но тут же на ее губах расцвела фальшивая улыбка. «Асоми-сан, рада вас видеть», — склонилась она в поклоне. Хару поспешил последовать ее примеру. Оглянувшись, я обнаружил за своей спиной какого-то парня на вид лишь на пару лет старше себя. Настолько худого, что костюм висел на нем, как на вешалке. И чуть подумав, нехотя слегка поклонился ему. Мало ли кто это такой. «А уж я-то как рад вас видеть, Кураяса-сан!» Нагловато ухмыльнулся он, бесцеремонно разглядывая ее. «И так был расстроен, когда вы куда-то сбежали позавчера с нашего небольшого корпоратива, даже не попрощавшись. Как-то это не очень красиво было с вашей стороны». «Прошу прощения, Асуми-сан, но мне позвонила мама, она плохо себя почувствовала, и мне пришлось срочно ехать домой», — сделала виноватый вид девушка. «Очень жаль», — продолжил как-то мерзко ухмыляться он. «Надеюсь, сейчас с вашей мамой все хорошо?» «Да, спасибо, что спросили», — еще раз поклонилась Айя. «Ну и зря она так ответила», — мысленно поморщился я. «Лучше бы сказала, что та еще плохо себя чувствует и нуждается в заботе, раз уж начала врать на эту тему. Вообще, здоровьем мамы не стоило бы прикрываться, но, видимо, ничего другого ей в голову не пришло. Вот всем нутром чую, что ничего хорошего от ее ответа не будет». «Вот и отлично!» — расплылась его довольно страшненькая рожа в слащавой улыбке. «Значит, ничего вам не мешает и сегодня присоединиться к нашей небольшой, но дружной компании. Мы как раз в клуб скоро собираться будем». «Простите, Асуми-сан, но у меня уже есть планы на этот вечер», — виновато улыбнулась она. «У нас сегодня свой корпоратив с коллегами». «Вот с этими, что ли?» — окинул он нас с Хару презрительным взглядом, и тут его глаза остановились на мне. «Из каких это пор на нас дети работают? Парень, ты что тут забыл?» «Думаю то же, что и вы», — пожал я плечами. «Работаю я тут». «Побольше уважения, урод! Или работать ты тут больше не будешь?» — процедил он сквозь зубы. «Простите его, Асуми-сан, Кушита-сан у нас новенький, еще не всех знает», — поспешила встревоженно вмешаться Айя. «И на особом...» «Стажер, что ли?» — перебил ее этот мерзкий тип, не слушая. «Ага», — безмятежно отозвался я, с интересом наблюдая за развитием событий. «Вот чувствую, что хороших отношений с этим придурком у нас не будет, а значит, глубоко плевать на него. Я корпорации нужен больше, чем они мне, а, следовательно, кем бы он тут ни был, ничего он мне не сделает». «Отлично!» — довольно оскалился он, холодно глядя на меня. «Тогда метнись ко мне за кофе. Двойной латте с миндалем возьми и поживее. У меня нет времени долго ждать». «А у меня нет времени выполнять чьи-то просьбы, к тому же не относящиеся к моим должностным обязанностям. Пожал я плечами. Так что как-нибудь сам давай». «Что сказал?» — аж опешил он. Айя закашлялась, как будто подавившись чем-то, а Хару застыл, как столб. «Глухой? Так уши промой перекисью», — доброжелательно посоветовал я. «Ты! Да я тебя!» — заклинило его. «Мне некогда ждать, пока ты там решишь, что ты там меня. Наш лифт приехал. Вы идете?» — со скучающим тоном спросил я у коллег, и, не дожидаясь их ответа, шагнул в лифт. Айя с Хару отмерли и поспешили за мной. Асуми остался на этаже и с ненавистью глядел на меня, пока дверь лифта не закрылась. «Да, дела», — протянул Хару, когда мы поехали. «Ага», — согласилась с ним Айя. «Представляю, какой теперь будет скандал. Стажер Мангака нахамил сыну вице-президента компании. Такое не прощают. Ты, Сайта-кун, крут, конечно, вот только я сомневаюсь теперь, что у тебя есть будущее в этой корпорации». «Да и плевать», — равнодушно ответил я. «Издательств много, без работы не останусь». «Не скажи», — покачала головой девушка. «С плохой характеристикой тебя никто из издательств не возьмет. Боюсь, что сегодня ты себе очень осложнил свою дальнейшую жизнь». «Вряд ли Асуми-сан расскажет кому-то об этом», — не согласился с ней Хару. «Это же и по его репутации удар будет. Он сначала попытается решить вопрос своими силами. В принципе, и его влияния вполне достаточно, чтобы уволить обычного стажера. Он же не знает, что Сайта-кун — необычный стажер. А пока он будет действовать, не привлекая отца, уже выйдет манга. И если она покажет хорошие результаты, то и его отцу уже будет что-то сложно сделать. Большие деньги никто не захочет терять, а там уже у Сайта будет больше возможностей для маневра. Как говорится, если рыба захочет, вода уступит». «Ну, может, ты и прав», — с сомнением согласилась с ним Айя, уже подходя к двери кабинета Мангак. «Так что мы решили, идем сегодня отмечать?» «Обязательно», — победно вскинул вверх руку Хару. После такого стресса развеяться точно не помешает. Сайтакун, ты с нами? Не, извините, но без меня. Мне уже ехать надо, дел полно. Да и выспаться хочу, завтра у меня тяжелый день. Суббота же, удивленно глянул на меня парень. Какие там могут быть дела? Турнир у меня завтра по муай-тай начинается. Вы с Аей, кстати, приглашены. Национальный стадион в 2 часа дня. Ничего себе, ты еще и драться умеешь. Вот почему ты такой уверенный в своих силах. С восхищением глянула на меня Айя. «Я обязательно приду». «Да, я тоже. И удачи тебе!» Поднял вверх кулак Хару. «Ага, спасибо». Я попрощался с ними и поехал домой, гадая, чем закончился разговор отца со Светой. Глава 21. «Наконец-то!» Раздраженно рявкнул Аджарн, поджидая меня у входа на стадион. «Ты где ходишь? Бои вот-вот начнутся, а ты только появиться соизволил. Еще бы 5 минут, и я просто снял бы тебя с боя. Что за безответственность?» «Простите, сенсей», — виновато поклонился я. «Больше такого не повторится». В подробности причин опоздания я вдаваться не стал. Вряд ли бы он понял, скажу я ему, что тупо проспал. Вчера после работы забежал домой, убедился, что ни отца, ни Светы там нет, и сразу на съемки помчался. В этот раз они ночные были. Закончили мы уже почти в 4 утра, когда уже начало светать. В результате дома я был в 6 часу утра. Еще я уснуть не мог сейчас где-то, из-за чего не услышал будильник, и проснулся в 1 часу дня. «Уж лучше б я не ложился», — думал я, поспешно собираясь. «Ничего страшного не случилось бы, если бы не поспал разок. Подумаешь, сонным был бы весь день. Это лучше, чем разбитым ходить. По-хорошему, надо было бы контрастный душ принять. Это бы точно взбодрило, но времени на него уже не оставалось. Я даже завтракать не стал. Да, живот и не стоило набивать перед боями. Впрочем, я бы и так вполне мог бы успеть, если бы не столкнулся в коридоре со Светой, вышедшей из своей комнаты с чемоданом. «Привет, несостоявшийся родственник!» Неожиданно довольно бодро поздоровалась она со мной. «Приятно было с тобой познакомиться, но сейчас вынуждена покинуть ваш дом. Надеюсь, еще как-нибудь увидимся». «Отец все же поговорил с тобой. И куда ты сейчас? Не стал я делать вид, что ничего не знаю». «Где он, кстати? Неужто сбежал?» «Да, поговорил. Странно только, что ты об этом знаешь». Внимательно глянула она на меня. «Похоже, в этом доме только я ничего не замечала. Но, может, это все и к лучшему. Я не виню твоего отца. Главное, что он нашел в себе силы поговорить со мной. Признаться». «И как ты на это отреагировала?» — осторожно спросил я. «Ну как, разозлилась, конечно, сначала», — грустно улыбнулась она. «Хотелось просто прибить его. Но потом подумала немного и поняла, что все это к лучшему. Мы же не любим друг друга, и к чему тогда были бы эти мучения? Сердцу не прикажешь, так что с сегодняшнего дня каждый из нас будет жить своей жизнью». «Так куда же ты? И где отец?» — повторил я вопрос. «Отец по делам отъехал вместе с дедом, но скоро приедет и отвезет меня в мой новый дом. Он снял его где-то тут рядом, недалеко от вас. Обещал, что будет помогать с ребенком, так что я не прощаюсь. Еще и на новоселье тебя с дедом приглашу», — подмигнула она мне. «Придешь?» «Обязательно», — кивнул я ей. «Рад, что ты решила остаться в нашей стране. Честно говоря, я думал, что ты решишь на родину вернуться». «Первая мысль у меня именно такой и была», — рассмеялась она. «Собрать вещи и уехать отсюда». Думала, пусть помучается, пытаясь потом найти нас с ребенком, но быстро поняла, что совершу ошибку этим. Ребенок-то ведь ни в чем не виноват, а я хотела его отца лишить. Нет, если бы я любила твоего отца, то, наверное, так и сделала бы. Точно бы не простила, а так остыла немного. И поняла, что это даже к лучшему. Твой отец предложил снять мне жилье, и я согласилась. Не хотелось мне ехать домой и выслушивать причитание матери про «поматросил и бросил» и «что в Подоле принесла». Перешла она на русский язык, кажется, даже не заметив этого. «Да и нравится мне тут у вас. И ребенку, думаю, тут будет лучше. Боюсь, там бы ему тяжело пришлось в саду и школе. Дети бывают очень жестокие и часто плохо относятся к тем, кто отличается от них». «Это да», — задумчиво пробормотал я. «Но я рад, что ты остаешься. Будем вместе растить моего братика или сестренку». «Сестренку», — улыбнулась она, поглаживая живот. «Вчера как раз съездили с твоим отцом. УЗИ сделали». «Сестренку? Вот и отлично. Буду женихов от нее отгонять», — хохотнул я и спохватился, глядя на время. «Извини, опаздываю. Бежать надо». «Беги, конечно», — кивнула она мне. «Я помню, что у тебя соревнования сегодня. Мы чуть позже тоже постараемся подъехать, посмотреть. Удачи тебе!» «Спасибо!» — уже на бегу крикнул я в ответ. «Уж надеюсь», — проворчала Джарн. «Бегом за мной в раздевалку переодеваться». «Хай!» — еще раз поклонился я, но тренер уже не смотрел на меня, быстро двигаясь ко входу, и я поспешил за ним, то и дело поглядывая на стадион, который внушал почтение своим видом. Огромный, высотой с многоэтажный дом, он заставлял чувствовать себя перед ним маленькой букашкой, и только сейчас я сообразил, что это, похоже, футбольный стадион. И почему тогда нас сюда отправили драться? «А что тебе не нравится?» — проворчал тренер, которому я уже в раздевалке задал этот вопрос. «Он многофункциональный так-то. Тут и соревнования по гимнастике проходили, и концерты различные. У него вместимость 68 тысяч. Для крупных соревнований самое то». «И что, неужели на соревнования по муай-тай придет столько народу?» — пропыхтел я, стаскивая с себя кофту. «Ну, сегодня, конечно же, нет», — отрицательно покачал он головой. «А вот завтра, когда будут финалы проходить, вполне может и заполниться. Ты недооцениваешь то, как народ у нас любит различные боевые искусства. Ну, хватит уже болтать, побежали на арену, а то тебя вот-вот дисквалифицируют за неявку». Я опять оказался в роли догоняющего, чуть ли не бегом направляясь за тренером, уже на ходу надевая перчатки. Через пару минут мы выскочили из-под трибунных помещений на арену и подбежали к столу, вокруг которого толпились несколько спортсменов в своеобразной очереди. Видать, не я один опаздывал, но тренер не собирался в ней стоять. Ужом проскользнул между ними под недовольное ворчание и скоро выскользнул обратно с каким-то листом бумаги в руке, и мы побежали на взвешивание, происходившее тоже рядом. Я со своими 74 килограммами без проблем вписался в категорию до 75 килограмм. «Слава Каме!» С облегчением выдохнул тренер, на школу которого только одно место и было выделено, как раз в этой категории, и то благодаря победе Рюта в том году. Все-таки, на мой взгляд, Аджарн не очень красиво поступил, решив отсеять его в этом году. Хотя без него школа вообще бы осталась без участников в турнире. «Ищи теперь четвертую площадку. Там тебя уже ждут». Я огляделся. На всем огромном футбольном поле и прилегающих к нему беговых дорожках было установлено что-то вроде разнообразного пола, видимо, чтобы не повредить газон, и весь он был разграничен на квадраты, на некоторых из которых уже шли бои. Всего этих квадратов было штук 40, если не больше. Трибуны, как и ожидалось, полностью заполнены не были, лишь где-то на треть, но и это количество зрителей было весьма существенным. Где-то там сидели Канна с ее ухажером, Харус Айей, Мия, Костец с Гансом. Скоро должны были подъехать отец с дедом и, может быть, Светой. Группа поддержки получалась весьма внушительной. Вот только что они увидят-то с такой высоты? «Видишь, экраны висят», — как будто услышал мои мысли Аджарн. «Самые интересные моменты будут там повторять. Так что от тебя зависит, увидят тебя твои друзья и родственники или нет. Идем. Я уже понял, куда нам. И забыл сказать, можешь порадоваться. Жеребьевка была уже, и в первом бою ни с кем из фаворитов ты не встретишься. Про твоего соперника я ничего не знаю. Он до этого ни на каких соревнованиях не выступал, так что подсказать по тактике ничего не могу. Но, думаю, с ним ты и так без особых проблем справишься. Главное, случайного удара не пропусти. Будь внимательней и не недооценивай его». «Понял», — спокойно кивнул я, подходя к площадке, рядом с которой на табличке была указана цифра 4, и там уже разминался какой-то парень. Страха не было. Лишь азарт и предвкушение. «Чок!» — резко и отрывисто скомандовал рефери, и соперник тут же кинулся на меня, видимо, собираясь ошеломить. Он был ниже меня на полголовы, а потому на дальних дистанциях ему ловить было нечего. Показал мне, что будет бить тае-тат, боковой удар ногой в корпус или голову, а сам резко крутанулся и попытался нанести тае-гладлан, удар с разворота в корпус, от которого я без проблем увернулся. Скорость у него была так себе. Тот же Рёта был намного быстрее и резче. Еще какое-то время мы покружились вокруг друг друга. Я поприсматривался, понял, что вряд ли тут возможны какие-то сюрпризы, ускорился, от лоу-кика он ногу успел убрать, но я тут же ошеломил его прямым ударом с правой в челюсть, маттронгом, которую он пропустил, попытался разорвать со мной дистанцию, но ему уже летел в голову удар ногой с разворота, и бой на этом закончился. Нокаут. «Хорошо, но можно было закончить бой быстрее», — хлопнул меня по плечу довольно Аджарн. «Слишком уж ты осторожничал, но, может, это и к лучшему. Молодец. Сейчас 15 минут отдыхаешь, а я пока выясню, кто твой следующий соперник. И посмотри». Кивнул он на мониторы. Я послушно перевел туда взгляд и успел увидеть кадр, как соперник улетает от моей вертушки. «Красиво, и это я его еще пожалел. Не стал бить в полную силу, чтобы, не дай бог, травму не нанести. А сколько всего боев-то будет?» Успел я поинтересоваться уже уходящего тренера. «Если будешь во всех побеждать, то сегодня еще 3. После первого же проигрыша вылетаешь», — пояснил тренер. «Завтра четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. То есть 3 боя, если до конца дойдешь». Он убежал, а я пока стал смотреть бои на соседних площадках. На ближайшие ко мне схватились 2 здоровяка весом килограмм под 100 каждый, нанося друг другу мощные удары, и я даже невольно порадовался тому факту, что мне ни с одним из них не биться. Это явно сверхтяжелый вес, и с ними мне одного пропущенного удара хватило бы для завершения боя. Но скорость у них, конечно, так себе, и выносливость хромает. Вон уже один из них с желтым ирокезом на голове выдохся, чуть опустил руки, и тут же ему прилетел удар в голову кулаком. Он отшатнулся, его повело, и второй здоровяк, мрачный лысый тип, кинулся его добивать. «Як!» — тут же закричал рефери, командуя таким образом, чтобы спортсмен сделал шаг назад, и кидаясь между ними. Но лысый, походу, в настоящее бешенство впал. Отмахнулся от рефери, отшвырнув его в сторону, с разбегу в прыжке вломил сопернику коленом в голову, отчего тот рухнул, как подкошенный. Но и на этом он не остановился. Сел сверху и начал буквально забивать его в пол, превратив бой в какие-то бои без правил. Где-то рядом кричали испуганно люди. Кто-то бежал на помощь, но я обратил на это внимание лишь краем глаза, уже несясь к бойцам. Если бы я хоть немного подумал перед тем, как начать действовать, то хрена с два я б стал вмешиваться. Слишком несопоставимым был наш вес, да и не мое это дело, тут наверняка есть кто-то, кто отвечает за безопасность, но подумать я не успел. Слишком быстро все произошло, а я был ближе всех к месту событий. Когда тот тип стал бить лежачего, меня как будто перемкнуло. Какая-то ярость вспыхнула в груди, и меня накрыло флэшбэком. Вспомнилось, как вот так же в прошлой жизни толпа придурков повалили меня на землю за школой и лупили ногами, пока кто-то из учителей не увидел и не разогнал их. И ведь не столько даже больно было, сколько унизительно и обидно. Я ведь и повода тогда никакого не дал для подобного. Просто развлечение такое было у придурков. Унизь толстого. Помню, как лежал, чувствуя вспышки боли от ударов, и мечтал о том, как отомщу им когда-нибудь. Увы, мечты так и остались лишь мечтами. Но вот сейчас я уже видел перед собой не какого-то неизвестного мне спортсмена, а тех козлов, слившихся всех в одном образе. Через секунду я оказался рядом с бойцами и взвился в прыжке, нанося удар ногой в затылок. Его башку хорошенько так мотнуло, но он не упал, а лишь перестал бить своего противника и очумело затряс головой. Я же пришел в себя. Жажда мщения удовлетворенно отступила, и я сразу же понял, что не стоило мне во все это лезть, глядя, как лысый здоровяк медленно встает и поворачивается ко мне. «Ах ты, трусливый ублюдок! Решил, значит, сзади напасть! Убью, тварь!» — взревел он, направляясь в мою сторону. И я уже собрался просто сбежать отсюда, но тут, на мое счастье, подбежали несколько то ли тренеров, то ли спортсменов и скрутили его, хотя и с трудом. «Я тебя найду, урод! Слышишь, найду и оторву тебе голову!» Бесновался он, пока его уводили с площадки. «И нахрена я в это все вообще влез?» Тихо проворчал я, машинально ответив на поклон рефери, поблагодарившего меня таким образом за помощь и глядя, как пытаются привести в чувство того парня с ирокезом. «Меня тут же вопрос интересует», — рыкнул за моей спиной тренер. «Ну ведь на минуту всего оставил. А если бы его не смогли остановить? Это же бешеный. Он ведь тебя на части разломал бы. У него с диким...» Кивнул он на очнувшегося здоровяка с ирокезом. «Свои счеты, и тебе не нужно было во все это лезть». «Да я уже и сам успел это понять», — уныло согласился я с ним. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Нет, то, что ты решил помочь своему коллеге, это, конечно, хорошо. И удар у тебя, надо признать, неплохой вышел», — успокоился тренер. «Только это ведь не из муай-тай удар, а скорее из карате. Ты еще и им успел позаниматься?» «Нет». Неуверенно ответил я, судорожно копаясь в памяти сайта, пытаясь вспомнить, был ли у него такой опыт. Вроде не было. «Тогда странно». Удивленно глянул на меня Аджарн, потом глянул на часы и засуетился. «Так, у тебя через 5 минут следующий бой, пора идти. И в этот раз тебе не так повезло, как в первом бою, и легко тебе не будет. Жребий тебя с Паретом свел, и он тоже свой бой быстро закончил. Увидеть я его не успел, но говорят, что он своего соперника буквально за 2 минуты ногами забил. Так что будь аккуратней. Не лезь сразу на него, держи дистанцию и присмотрись. Первый напор его сбей, а там уже сообразишь, что делать дальше». Интерлюдия. «Нет, ты видел, как он его? Бах, и все!» — подпрыгивала рядом с Касуми Канна. Даже не глядя на него, не отводя взгляда от экрана, на котором уже несколько раз подряд показывали повтор с ударом Сайта с разворотом. «Да, он молодец», — кисло поморщился Касуми, стараясь не выдавать своих настоящих чувств. «Наглый щенок. Мало того, что поиздевался над ним с этими танцами, оказавшимися тайским боксом, так еще, похоже, весьма умел в этом. Он какой эффектный удар провел. Канна аж пищит от восторга и не сводит с него взгляда. Не дай Ками девушка увлечется им, и тогда это станет проблемой, и все планы ему порушат. Они с менеджером уже начали кампанию в соцсетях, используя их с Канной совместные фотографии, создавая для зрителей образ молодой влюбленной красивой пары. Японцы так любят красивые истории любви. Нет, был бы он айдолом, то отношения, наоборот, были бы противопоказаны, а вот для пиара начинающего актера красивая девушка рядом будет только на пользу. Кто б знал, сколько времени они потратили с менеджером, выбирая подходящую кандидатуру. Выбирать приходилось из малоизвестных актрис, так как популярным звездам он не интересен был бы, а среди только набирающих популярность девушек было очень много тех, кого кто-то тащил наверх за определенные услуги, и с ними ему тоже ничего не светило. И тут им мало того, что получилось найти Канну, так еще и удалось попасть с ней на съемки в одном фильме. Да и девушка, похоже, заинтересовалась им. Вот только кто б знал, что конкурировать Касуми придется с обычным школьником, который как раз в этот момент зачем-то решил вмешаться в чужую драку. «Может, там его покалечат, и проблема решится сама собой?» — с надеждой подумал Касуми, не отрывая взгляда от экрана, где на подростка грозно надвигался огромный боец. Глава 22. «Чук!» — командует рефери, и я тут же бросаюсь к сопернику и буквально приклеиваюсь к нему, не давая разорвать дистанцию, обрабатывая ударами с обеих рук по корпусу и добавляя коленом. Практически от всех ударов он успел закрыться, приняв их на блок, но видно, что Паретту с его длинными руками и ногами тяжело работать на столь близкой дистанции. К тому же он, похоже, не привык работать вторым номером, отрабатывая в обороне, потому немного занервничал и задергался. Попытался контратаковать меня коленом, а после с разворота локтем, но я без проблем увернулся и тут же удачно попал ему лоу-киком по бедру. Он поморщился и запрыгал на одной ноге, пытаясь разорвать со мной дистанцию. Я тут же кинулся к нему, чтобы добить, но... «Эк!» — крикнул рефери, командуя мне отойти от него, и я послушался, хотя и не понял, почему он не дал продолжить бой. Соперник не в нокдауне или нокауте, так что формального повода вроде на остановку боя не было. Или он решил, что Паретту травму получил? «Ты как, продолжать можешь?» — спросил рефери у него, озвучив мое предположение. «Вроде да», — неуверенно ответил Паретту, морщась и потирая ногу. «Вроде или точно. Определяйся уже, или я останавливаю бой». «Могу», — решительно кивнул парень, и рефери отошел в сторону. «Чок!» Я снова кинулся к нему, и тут же прозвучал сигнал. Раунд закончился. Перерыв. «Молодец!» — хлопнул меня по плечу Аджарн, когда я отошел в свой угол и подал мне воду. «Так и продолжай. Держись ближе к нему и не давай разрывать дистанцию. Он явно растерян, так что вполне можно додавить его в этом раунде. Наверняка Паретту будет теперь беречь поврежденную ногу, и это скажется на его скорости. Если же сумеешь еще раз по ней ударить, то, скорее всего, бой на этом и закончится». «Как-то это неправильно, что ли?» — с сомнением покачал головой я. «Ты дурак!» — с недоумением глянул на меня Аджарн. «У вас бой, а не танцы. Тут не может быть чего-то неправильного, если ты действуешь в рамках правил. Как раз-таки логично искать слабые места у соперника и использовать их. Не глупи». Возразить я ничего не успел. Громко пискнул сигнал, и начался следующий раунд. В этот раз Паретту уже понял, что мне нельзя давать сближаться с ним, и когда я кинулся к нему, встретил меня прямым ударом ноги, не давая сблизиться с ним, и сразу же попытался пробить ногой в колено. Не успея я убрать ногу, травма была бы гарантирована. Такой удар и наносят целенаправленно для того, чтобы травмировать противника. Вся моя жалость к нему моментально улетучилась. Паретту явно сделал правильные выводы из первого раунда и продолжал держать максимальный темп, не давая мне толком ничего сделать. Мне пришлось засесть в глухую оборону, стараясь не допустить того, чтобы меня зажали к краю площадки, и ждать подходящего момента для контратаки. Как бы быстро он ни был, долго такой темп не выдержать. Он явно пытался меня ошеломить и закончить бой в этом раунде, только его расчет не оправдался. Вертушка, я почти уклонился, но по касательной он все же задел мою голову. Я, сделав вид, что ошеломлен, очумело замотал головой и, опустив руки, он тут же кинулся меня добивать и тут же вскрикнул, пропустив удар в бедро по той же ноге. И сразу же, пока рефери опять не остановил бой, я в прыжке нанес удар коленом в голову. Он рухнул на настил, и я спокойно пошел в свой угол. После такого удара ему уже не встать. Рефери кинулся к упавшему бойцу, который вяло шевелился на настиле, но встать у него не получалось. О чем-то спросил его, и дело было закончено. Даже вердикт судей не требовался, ну или он был чисто формальным. Нокаут есть нокаут. Два боя, два нокаута. Неплохое начало. Я устало сел прямо на пол, и ко мне тут же подскочил радостный тренер и начал разминать мне плечи. «Молодец, хорошо отработал. Следующий бой попроще будет. Видел мельком бой твоего будущего соперника. Жалкое зрелище. Встретились две посредственности, одна из которых случайно прошла дальше. Сейчас же тебе надо хоть немного отдохнуть. До следующего раунда боев еще почти час есть. Пойдем в раздевалку, я тебе нормально мышцы разомну». Повода возражать я не видел. Массаж мне действительно не повредит сейчас, так что я устало встал и молча поплелся за тренером. Все-таки, хотя этот бой и не затянулся, но сил в нем я потратил прилично. Вот, кстати, а как его зовут? Вдруг пришла мне в голову мысль, когда я смотрел на спину тренера. Звал его все время Аджарном да тренером и даже не подумал поинтересоваться у кого-то из учеников его именем. Как-то неправильно это. Или мне говорили, но я забыл. Не помню. «Эй, пацан, погоди!» — рыкнул кто-то позади меня, когда тренер уже скрылся в подтрибунных помещениях, а я еще не успел. Я нехотя обернулся и обнаружил за своей спиной того здоровяка с иракезом, которого я зачем-то решил спасти. Хотя, если уж говорить объективно, я не его спасал, а мстил за себя моим давним обидчикам, которых увидел тогда в том типе, избивающем лежачего. Знатно, конечно, меня тогда флешбеком накрыло, и очень надеюсь, что подобного больше не повторится. «Я это...» — замялся он, подойдя ближе. «Поблагодарить тебя хотел. Мне сказали, что если бы не ты, то бешеный точно покалечил бы меня. Я, правда, не очень понимаю, как у тебя получилось его остановить, больно уж ты тощий, но все равно спасибо. Я теперь твой должник». «Да не за что», — пожал я плечами. «Ничего особенного я не сделал. Думаю, его бы и без меня остановили, просто я успел первым». «А это уже мне решать, есть за что или нет». Еще раз взрыкнул он, бросив на меня яростный взгляд. «Ну точно, дикий. Похоже, он недалеко ушел от того бешеного по темпераменту и умственному развитию». «Я считаю, что благодарить мне есть за что. Держи». Протянул он мне свою широченную ладонь, и я с опаской пожал ее, оказавшись словно в тисках. «В общем, если какие проблемы будут, обращайся. Я почти каждый вечер тусуюсь в баре «Ночные волки». Ищи меня там, если че. Навалять там кому или еще что. И если тот урод начнет доставать тебя, тоже обращайся. А он начнет, я его хорошо знаю». Явно намекнул он на мои будущие неприятности с бешеным. «Хорошо», — не стал спорить я с ним. «В любом случае, связи лишними не бывают. Может и пригодится, когда знакомство с ним». «Вот и отлично. Бывай тогда». Он похлопал меня по плечу, чуть не заставив присесть, и ушел. Аджарн оказался прав. Третий соперник не доставил мне никаких проблем. Удивительно даже, как он прошел первые два тура. Настолько слабым оказался. Он уступал мне во всем. В скорости, технике, силе ударов. И поплыл уже после первого пропущенного удара, который не очень-то и сильным у меня вышел. Удар ногой в голову в прыжке. Он ставит блок и вроде даже вполне успешно его отбивает, но вдруг его повело в сторону. Я бью боковой удар ногой в корпус, и он тут же сел, скривившись от боли, и вставать больше не стал. А вот четвертый соперник, еще один нунейм, про которого тренер ничего не знал, доставил мне немало неприятных моментов. Честно говоря, когда второй раунд боя подходил к концу, я был уверен, что проиграю ему. Уж слишком этот парень, который был примерно моей комплекцией, оказался хорош. Быстрый, резкий, с мощными ударами как ногами, так и руками. Я не замечал у него никаких слабых мест. Уверен, что после второго раунда он был на первом месте в карточке наших судей. Надо было что-то делать, менять тактику, но что тут сделаешь, когда не видишь, за счет чего можешь победить? Да и усталость уже прилично накопилась. От былой моей резвости не осталось и следа. Удивительно, как он-то сумел сохранить свою скорость. Было такое чувство, как будто у него первый бой сегодня. «Дело плохо, но поправимо. Не сдавайся, бой еще не закончен», — постарался подбодрить меня тренер. «В третьем раунде главное тебе под нокаут не попасть. Сиди в обороне и контратакуй, но не рискуй. Пусть он и дальше свои силы расходует. Даже у него они не могут быть бесконечными. Уверен, что после этого раунда он не сможет и дальше поддерживать такой высокий темп. И вот дальше уже настанет твое время. У тебя будет 2 раунда, чтобы довести дело до победы. И желательно закончить дело нокаутом. Иначе по баллам ты можешь проиграть. Все, действуй». Толкнул он слегка меня в спину, когда прозвучал сигнал о продолжении боя. Я устало шагнул к центру площадки и весь 3-й раунд четко выполнял инструкцию тренера. Сидел в обороне, стараясь не пропускать ударов. Активно перемещался, не давая вытеснить меня с площадки. И редко, но акцентированно контратаковал. И, похоже, тренер был прав. 3-й раунд он заканчивал уже не так активно, как 2 предыдущих. Тяжело дышал, а вот я успел немного восстановиться. «Молодец, хорошо отработал этот раунд», — сдержанно похвалил меня тренер, сунув мне в зубы бутылку с водой и разминая плечи. «Ну, не расслабляйся. По моим подсчетам, по очкам ты проигрываешь. Тебе нужен нокаут для гарантированной победы. И лучше не откладывать это дело на 5-й раунд, иначе будешь суетиться, спешить и проиграешь. Да и противник, думаю, ожидает, что ты решил оставить сил на последний раунд и готовится отсидеться в нем в обороне. Нет, надо завершать сейчас. Давай, действуй». Скомандовал он, и раунд начался. Мой соперник устало вышел в центр и уже не рвался сходу атаковать меня, как делал это в каждом прошлом раунде. Я тоже не стал спешить, сделав вид, что и сам вымотался до предела и что вовсе не тороплюсь что-то менять в нашем бое. Пусть думает, что я уже смирился с поражением и лишь отбываю время. Мы обменялись сериями из 2-3 формальных ударов, лениво покружились вокруг площадки, еще серия ударов. Где-то рядом орала Джарн, требуя, чтобы я собрался с силами и включился в работу, но я его не слушал. Пусть орет. Глядишь, и противник поверит, что я выдохся, и что сюрприза от меня можно не ждать. Еще серия ударов, из которых не прошел ни один ни с его, ни с моей стороны. Я посмотрел в глаза соперника и увидел в них плохо скрываемое торжество. Все, он уверен, что уже победил, а это значит, что он проиграл. Еще одна серия ленивых ударов от противника, чисто формальных, предназначенных лишь для того, чтобы его не наказали за пассивность. И тут же я взорвался серией ударов, вложив в нее все свои оставшиеся силы, выплескивая себя буквально до дна. Резкий джеб справа, отвлекая внимание соперника от низа. Еще один с левой. И сразу же мощнейший лоу-кик по лодыжке. И ведь он почти успел что-то почувствовать и даже начал убирать ногу, но не успел. И захромал зло, глядя на меня и пытаясь разорвать дистанцию. Но, естественно, этого я ему и не позволил. Скользнул к нему, сокращая дистанцию. Он попытался меня атаковать справа и прямым ударом, явно не рискнув использовать пострадавшую ногу. И я контратаковал одной из моих самых любимых комбинаций. Кросс, хук, мидл-кик. Сначала прошел кросс, когда бьющая рука проходит над атакующей рукой оппонента в голову, и сразу же за ним хук, боковой удар, согнутой в локте рукой, тоже в голову, и завершал серию мидл-кик. Мощнейший удар ногой по ребрам, которым моего соперника буквально снесло на пол, и больше он уже не встал. Где-то рядом восторженно скакал тренер, что-то крича. Оглушительно ревел стадион, судьи объявляли мою победу, но я никого не слышал. Этот бой меня вымотал так, что хотелось только одного — упасть прямо на пол, чтобы меня никто больше не трогал до завтрашнего утра. Но я все же пересилил себя и поплелся в раздевалку. Все мысли были только об одном — душ, переодеться и домой. Тренер шел рядом со мной, что-то пытался говорить, объяснять, спрашивать, но быстро понял, что ничего от меня сегодня не добьется, что я его просто не слышу, махнул рукой и отстал от меня. Я же с блаженством проторчал 30 минут под прохладным душем, быстро обтерся, оделся и поплелся к выходу со стадиона, где меня должны были ждать Кастет с Гансом. «Слышь, рот, а ну стой!» — кричал кто-то кому-то на улице, но я не обращал на крик никакого внимания, будучи уверенным в том, что это не мне. Уж я-то точно не урод, и плевать мне на чьи-то чужие разборки, и без меня разберутся. «Я кому говорю стоять? Оглох, что ли, придурок?» Не унимался кто-то, пока я спокойно шел к парковке. «Убью, скотина!» Истошно взревел все тот же голос, и я нехотя посмотрел в сторону источника шума. Прямо на меня несся тот придурок с боев, которому я не дал добить Дикого. «Ну чего тебе?» — устало спросил я его, даже не пытаясь сбежать. Сил не было. Да как-то пофиг было на него. Мне сейчас вообще на все пофиг было. Я даже не сразу вспомнил о том, что где-то на стадионе были мои родственники и друзья, и по-хорошему мне следовало бы их дождаться и поблагодарить за то, что они пришли сюда. «И далеко ты собрался?» — перешел на шаг здоровяк, растянув губы в неприятной усмешке. «Туда», — лениво махнул я ему рукой на парковку. «Потом домой. Еще вопросы? Можно я лучше пойду уже? Устал. Домой хочу». «Нет!» — рыкнул явно удивленный моим безмятежным ответом бешеный. «Сначала я тебе ноги переломаю, гаденыш, за то, что ты помешал мне. А потом уже пойдешь. А точнее, поползешь отсюда, щенок». «Валяй», — согласно кивнул я ему. «Только давай быстрее. Не задерживай меня». «Ты себя бессмертным почувствовал, что ли?» — изумленно глянул на меня бешеный. «Или издеваешься надо мной? Я ведь не шучу, и правда ноги тебе сейчас сломаю». «Да хватит уже болтать!» — раздраженно глянул я на него. «Слишком много слов. Делай свое дело, да я поползу. Устал. И быстрее, пока нам не помешали». «Ну, все, не успел. Вон, мои телохранители бегут. Сейчас уже они тебе ноги прострелят, если ты не свалишь отсюда». Махнул я на бегущих ко мне от стадиона Кастета с Гансом, в руках которых действительно было по пистолету. «Ну ты псих!» — с каким-то даже уважением покачал вдруг головой бешеный. «Да ты, походу, отморозком похлеще меня когда-то будешь. Ладно, снимай свои претензии. Бывай». Махнул он мне своей здоровенной лапой, повернулся к моим подбегавшим охранникам и поднял вверх руки. «Все, ухожу, не дергайтесь. Не тронул я его. Хотел бы, уже давно бы шею ему свернул. Вы слишком долго где-то шлялись». И, сунув руки в карманы куртки, спокойно прошел мимо них. «Ты чего сам на улицу ушел-то? Мы тебя все вообще-то у трибун ждали, договаривались же!» — накинулся на меня сердито Кастет. «Да?» — неподдельно удивился я. «Не помню. Да и пофиг. Поехали домой уже. Устал». «Да, ну...» — растерянно пробормотал Леха, глянув на стадион, где оставались дед, отец, Света и вся остальная моя группа поддержки. «Езжайте», — хлопнул его по спине Ганс. «Видишь же, в каком он состоянии. Я сам всем все объясню». «Хорошо», — нехотя согласился Кастет, а я побрел к машине. Интерлюдия. Нобуюки Сакакибара, глава японской спортивной организации, занимающейся промоушеном боев по смешанным единоборствам, не стал ждать, когда закончатся все отборочные бои. Встал, потянулся, разминая затекшую за время долгого сидения в кресле спину, и направился к выходу из вип-ложи стадиона. Что хотел, он уже увидел. Остальное ему было неинтересно. В принципе, завтра даже не было смысла появляться. Новых бойцов он там уже не увидит, но пара человек сумели его все же заинтересовать. Так что финалы с их участием он точно хотел бы посмотреть. Если, конечно, они туда выйдут. «Господин Нобуюки-сан!» — согнулся перед ним помощник, встречая у входа. «Прикажете подать машину?» «Да», — сухо ответил тот. «И прикажи подготовить контракты для Бешеного и Дикого. Я увидел, что хотел. Их ненависть друг к другу можно дорого продать зрителям». «Слушаюсь, Нобуюки-сан», — снова поклонился помощник. «Условия стандартные?» «Дикому — да, Бешеному — плюс 10%. Чуть подумав, произнес глава. «Хай! И еще одно». Сакакибара остановился, подойдя к машине, и помощник кинулся открывать ему дверь. «Узнай про бойца, который кинулся помогать Дикому. Кто такой, откуда он, достижения? Впрочем, ты и сам знаешь, что меня интересует. Завтра вечером жду доклад». «Хай!» — очередной поклон помощника. «Но он же слишком молод. В юниорах еще выступает, как я понял. Вы уверены, что он вам нужен?» — осмелился осторожно возразить он. «Ты узнай. А нужен он нам или нет, об этом я потом подумаю. К тому же его молодость означает, что контракт с ним не будет нам дорого стоить». «Да даже если не будем использовать его в боях, то можно подумать о том, как задействовать его в шоу. Похоже, Бешеный сильно на него зол, и можно будет это как-то обыграть», — задумчиво произнес глава и встряхнулся, обнаружив, что стоит перед открытой дверью машины. «Выполняй». «Хай!» Глава 23. «Не спится». — поприветствовал меня утром дед на кухне, когда я ввалился туда, чтобы попить чего-нибудь. — Вот вроде и алкоголь не пью, а сушняк такой, как будто я перепил вчера. Скорее всего, слишком много жидкости вчера потерял во время боев. Вот и сказывается. Я вытащил из холодильника бутылку ледяной минералки, присосался к ней и лишь через несколько секунд ответил деду. Вчера же рано вырубился. Сразу как домой приехал, вот и выспался уже. Ты-то чего подскочил в такую рань? Бросил я взгляд на настенные часы, которые показывали половину седьмого утра. «В моем возрасте это нормально», — пожал он мощными плечами. «Стоит полежать».